«А как может аукнуться жене нашего банкира твое лечение его внучки?» – спросил Игорь, когда они направились по второму адресу. «Как бы Рогожин не получил от него вместо благодарности что-нибудь другое». «А я знаю. В тех книгах, что я покупала, об этом всего несколько строк. Да и те я только бегло просмотрела. Но не верила я тогда в сглазы и проклятия. Да и пишут об этом все по-разному. Сходятся только в том, что между проклявшим и проклятым имеется связь. Надеюсь, у других клиентов будут обычные болячки. А то я на эту малышку как бы не треть своего резерва потратила. Кто там у нас на очереди?» «На очереди у нас для разнообразия будет мальчик. Дом, где он живет с родителями, совсем рядом. Уже, можно сказать, приехали. Ему 8 лет. Зовут Антон. Родители... «Давайте, Виктор, вы мне больше не будете рассказывать всю родословную клиентов», – предложила Ольга. «По крайней мере, если это клиенты – дети. Что там по болезни?» «Хреново у него болезнь, Ольга. У его матери сахарный диабет, и она его передала сыну по наследству. В возрасте 4 лет у него определили сахарный диабет первого типа. Представляете, как постоянно колоть инсулин такой крохи? Я лично не представляю. И это не лечится». «А мать?» «С матерью легче. И вопрос о ее лечении клиенты почему-то не поставили. Так что лечить ее заодно с ребенком или нет, это уже на ваше усмотрение». «Ладно, там посмотрим». «А что, уже приехали?» Встретили их на этот раз без особых восторгов, но и недоверия не высказали. На предложение пройти лечение вместе с сыном без дополнительной оплаты его мать отреагировала как-то вяло, неопределенно мотнув головой. Ольга посчитала это знаком согласия и уселась между ними на диване, постараясь вызвать в себе к ним чувство симпатии. Сделать это оказалось не так легко, поскольку толстяков она недолюбливала. Молодых толстых женщин, которые к тому же раскармливают собственных детей до состояния поросят, вообще терпеть не могла. Промучившись некоторое время, она воспользовалась проверенным приемом. Начала вспоминать самые счастливые моменты в жизни и думать об Игоре. Просидев с ними для гарантии с час, Ольга напоследок щедро поделилась с клиентами энергией. «Может быть, хватит на сегодня?» – предложил муж. «По-моему, ты уже выложилась». «Раз обещали, надо съездить. Да, я немного устала, но еще одного ребенка как-нибудь выдержу. Нужно заканчивать с лечением и заняться собой. Все-таки лечить вслепую – долго, неудобно и затратно с точки зрения энергии. Мой дед вообще лечил походя, даже не приближаясь к больному. А мне приходится об них тереться. Кто там у нас последним, Виктор?» «Опять мальчишка, но на этот раз постарше. Парню 12 лет, и фактически он обречен. У него врожденный порок сердца, прогноз по течению болезни неутешителен». «Лечили?» «Хирургическое вмешательство в его случае неприемлемо. Он неоперабелен. А терапия лишь дает отсрочку». «Что-нибудь еще?» «Ничего больше, кроме отвратительного характера». «Могу себе представить», – сказала Ольга. «У меня на его месте характер тоже бы испортился». «Не можете», – криво улыбнулся Виталий. «Этот мальчишка обозлен на весь свет и совершенно неуправляемый. Родители фактически вынуждены были изолировать его от остального мира в своей пятикомнатной квартире. Естественно, это его характер не улучшило. Он может вам сказать все, что угодно, и все, что угодно попытаться сделать». «Ладно, я уже поняла, что горячей любви у меня этот кадр не вызовет. Я уже женщина взрослая, и хамство какого-нибудь малолетки как-нибудь перетерплю. А лечить его попробую не эмоциями, а напрямую. Получится – хорошо. Не получится – значит, не судьба». Открыл им отец клиента. «Сергей Станиславович», – представился он, – «проходите, пожалуйста. Вам говорили об особенностях моего сына? Откровенно говоря, мне жутко неудобно, что Рогожин прислал именно вас, молодую девушку». «Ему не из кого было выбирать», – улыбнулась Ольга. «Я у него одна такая. Я как-нибудь перенесу выходки вашего сына и почти уверена в том, что смогу ему помочь. Но у меня будет одно условие. которое для лечения является обязательным. Вы должны где-то на час оставить меня с вашим сыном наедине. Обещаю, что получите его от меня целым и гораздо более здоровым. Принимаете? Это связано с особенностями вашего лечения? Нет, это связано с особенностями вашего сына. С нормальным ребенком я бы таких требований не выдвигала. Что вы хотите делать? Пока не могу вам этого точно сказать. Мои действия будут зависеть от того, что будет вытворять он. Решайте, пожалуйста, быстрее. Ваш сын у меня уже сегодня третий. Каждый сеанс здорово изматывает, и я уже за сегодня устала. Или вы мне доверяете, или нет. Хорошо, я на час уйду. Дома сейчас еще один человек, который присматривает за сыном. Он уйдет вместе со мной. Оставьте мне номер вашего мобильного на случай, если я закончу раньше, чтобы не бросать вашего сына в квартире одного. Сергей Станиславович и здоровенный нянь надели теплую одежду и вышли из прихожей. На всякий случай Ольга закрыла замок на внутреннюю защелку и позвонила в машину Игорю. «Я всех вытурила и приступаю к лечению. Постараюсь уложиться побыстрее». Мальчишка был худой и дохлый и выглядел как раз на свои 12 лет. Вид он имел ухоженный, но дорогую одежду надел демонстративно небрежно. Кирилл, имя Ольга узнала у отца, сидел за мощным компом и играл в какую-то игру, состоящую, на первый взгляд, исключительно из мордобоя и стрельбы. «Привет», – поздоровалась Ольга. «Оторвись от компа, нужно поговорить». «Некогда мне с тобой болтать», – отрезал он. «Не видишь, я в онлайне. Посиди где-нибудь тихо. Как закончу с игрой, займусь тобой». «Ладно», – согласилась Ольга. «Черт с тобой, играй. Может быть, так даже лучше». Она взяла другой стул, поставила его в метрах от трех от мальчишки и уселась, привычно перейдя на внутреннее зрение. Однако работать ей не дали. Видимо, Кирилл ожидал, что она возмутится пренебрежительным отношением и позволит ему проявить себя во всей красе. Ее покладистость выбила его из колеи, но ненадолго. «Ты чего на меня вылупилась?» – спросил он, выключив компьютер и развернувшись на стуле в ее сторону. «Тебя отец привел мне для траханья? Вот иди в спальню, раздевайся». «А чем трахать будешь, щенок?» – усмехнулась Ольга. «Авторучкой?» «Ах ты, соска!» – вызверился мальчишка, но тут же слетел со стула, сбитый оплеухой. «Тому, кто может лечить, ничего не стоит и убить», – назидательно сказала Ольга. «Или отрезать один поганый язык по кускам». «Не посмеешь», – не очень уверенно сказал он. «Отец знает, что ты осталась здесь. И Владимир тоже». «Хочешь проверить?» «Нет? Вот и умница. Тогда рассей мое недоумение. Я прекрасно понимаю, как тяжело в твои годы узнать, что жизни отпущено всего ничего. И как эта несправедливость может сжечь сердце и вызывать гнев и протест. Могу даже понять то, что этот гнев ты обратил на близких. Они хоть и невольно, но стали виновниками твоей трагедии. Никакими материальными благами такое не загладишь. Но вот в чем виновата конкретно я? Меня попросили тебе помочь. Поверь, я могу отказаться от твоего лечения и ничего при этом не потеряю. Деньги с твоего отца берут чисто символические и рассчитывают с ним расплатиться услугами, связанными с его профессиональной деятельностью. Но меня ничего это не касается. Скажу, что твой случай не лечится, и никто даже не усомнится». «А он, по-твоему, лечится?» «Не знаю, Кирилл. У меня было уже достаточно много пациентов с так называемыми безнадежными заболеваниями. Я их всех излечила. Но такого, как ты, пока не было. Так что, может быть, не стоит хамить, а помочь мне тебя вылечить? Ты что, не хочешь жить?» «А ты кто?» «Инопланетянка». «Клёво. А когда прилетела?» «С полгода назад. Только об этом надо молчать». «Заметана. А как ты собираешься меня лечить?» «Сначала я должна посмотреть твое сердце, а потом будет видно». «Рубашку снимать?» «Не нужно. Я могу видеть сквозь одежду». «Тогда скажи, что у меня в карманах брюк?» В правом лежит выкидной нож. Нафига он тебе дома? Не от меня ли отмахиваться? А в правом какой-то небольшой ключ и блокнот. Верно. Он даже немного побледнел и отодвинулся от Ольги. А как ты узнала? Говорю же тебе, что инопланетянка. Думаешь, как бы я ваши болезни, как орехи, щелкала? Давай, забирайся на стул и хоть бы 5 минут посиди спокойно. Мальчишка забрался на стул и ненадолго угомонился. Так, что ей удалось рассмотреть все нарушения потока энергии в районе сердечной чакры. Хотя назвать потоком то, что она наблюдала, не поворачивался язык. Так, ручеек. «Посиди еще немного», – попросила она. «Я нашла твои закупорки, теперь их нужно убрать. Постараюсь это сделать быстро. Плохо, что ты у меня уже третий, и на предыдущих больных я энергию не экономила». Всего было 3 закупорки, и после нескольких неудачных попыток она научилась их разрушать точечными уколами своей силы. Работа оказалась более длительной, чем она ожидала, и отняла почти все силы. Зато ток энергии в грудной клетке мальчишки полностью восстановился, да и ее силы он получил порядочно. «Все сделала», – сказала она почему-то испуганному мальчишке. «У тебя светились глаза», – сообщил он Ольге, по-прежнему стараясь держаться от нее подальше. «Они у тебя серые, а светились зеленым. Ты вправду с другой планеты». «Ради чего мне тебе врать?» Ольга хотела по привычке пожать плечами, но передумала. Сил не осталось вообще. «Мне плохо. Где можно прилечь?» «В гостиной, на диване». Он соскочил со своего стула. «Давай помогу». Ольга попыталась подняться и увидела, как в лицо бросился мохнатый ковер, постеленный на полу в детской. Сотрясший ее при падении удар погасил остатки сознания. Сидевший в машине Игорь видел, как минут через 10 после того, как Ольга вошла в подъезд, из него вышли 2 мужчин. «Вон тот, что пониже, наш заказчик», – сказал Рыбин. Высокий куда-то ушел, а второй закурил сигарету и начал нервно прохаживаться возле подъезда. Когда закончилась одна сигарета, он зажег другую. Едва он ее докурил, как видимо, у него в кармане зазвонил мобильный телефон. После короткого разговора он опрометью бросился к подъезду. «Что-то случилось». Виталий распахнул дверцу и выскочил из машины. «Сергей Станиславович, подождите минутку». Следом за Рыбиным со всей своей возможной быстротой машину покинули все, кроме Геннадия. «Скажите, что случилось? Это не связано с целителем? Я от Рогожина, мы вместе с ней приехали». «Тогда поспешите за мной. Только что звонил сын. Ваша целительница в обмороке». Когда они все следом за хозяином квартиры вбежали в детскую, то увидели лежащую без сознания Ольгу и плачущего над ней взахлеб мальчишку. Когда Игорь перенес жену на диван в гостиной и все вернулись в прихожую освободиться от обуви и верхней одежды, стали решать, что делать дальше. «Ни глюкозы, ни кислорода с собой у нас нет», – зло говорил Игорь. «Ведь я знал, что этим может кончиться, и ничем не запасся. Хотя в ее вену я все равно без обучения не попаду. Дыхание у Ольги слабое, но пульс хороший. В госпитале ей было гораздо хуже. Давайте немного подождем. Если ей станет лучше, дадим немного отдохнуть и повезем домой. А если все затянется или, не дай бог, станет хуже, вызываем скорую». Ждать пришлось 30 минут, прежде чем Ольга открыла глаза. «Я что, вырубилась?» – слабым голосом спросила она Игоря. «Помолчи пока», – пресек он ее попытки к разговору. «Ты перестаралась и в результате лишилась сознания. Хорошо еще, что там мягкий ковер. Кирилл говорит, что ты рухнула прямо лицом вниз. Он, кстати, вызвал по телефону отца и открыл дверь, а мы увидели его забег и сели на хвост. Мальчишка рыдал над твоим телом. У тебя до сих пор блузка мокрая от его слез. Ему гораздо лучше, так что ты, по крайней мере, не напрасно надрывалась. Тебе дать попить что-нибудь горячее? Мед есть? Если есть, размешайте в стакане теплой воды 5 ложек. То ли помог мед, который, по счастью, оказался в квартире, то ли Ольга за это время уже немного восстановила потраченное, но вскоре она уже встала на ноги, не отказываясь, впрочем, придерживаться за руку мужа. За другую руку ее держал Кирилл и неохотно ее отпустил только тогда, когда Ольга стала надевать пальто. «Будь пока осторожен и не напрягайся», сказала она мальчишке на прощание. «Ты сейчас начнешь быстро выздоравливать, но все равно выздоровление займет недели 2-3». Пока добрались до дома, Ольга почти совсем пришла в себя. Поэтому, еще не видя стоявших у их подъезда иномарок, она почувствовала исходящую от них угрозу.